носитель отчая заветном как-то прознал и тут же со страстью ему пошел. Но хитрый попался, на миг же отвлек, как ветер умчался с перу узелок. И матом этажным летит мой упрек, желаю, чтоб чай тебе встал поперек. Друг!